Кадо. Последний рассказ будет не о жульке, а о моем большом гладкошерстном поинтере Кадо. Это очень добрый, ленивый и толстый пес, и если не охотится, то спит где-нибудь на полу в солнечном пятне. Этим летом спать Кадо мешали комары. У Кадо такая короткая шерсть, что от укусов не защищает. То и дело слышим, огромный Кадо лязгает зубами на комаров. Мало пришлось поспать этим летом Кадо. Но вот деньки стали короче, лето пошло на убыль, комары исчезли. Кадо вышел на крыльцо, огляделся. Его широкая рыжая морда выражала полное довольство, и по ней мы прочли. «Кажется, больше не будут кусаться. За лето я всю эту дрянь начисто переловил».